26. Ваня. На матч моя монашка-скромняшка царевна Шуйская так и не явилась. Впрочем, я бы очень удивился, если бы она вдруг пришла после нашего маленького приключения в женском туалете. Я и так каждый перерыв судорожно хватался за телефон, боясь, что Лиза опомнилась, ужаснулась и настрочила, что наше свидание в субботу отменяется, а она решила бросить учебу и срочно вернуться в свою дремучую общину. Свидание. Ну, если так можно назвать раздачу супа бомжам в прицерковной столовке, то, конечно, у нас свидание. Но я уже и такому варианту рад настолько, что из-за бурлящих, разрывающих на ошметке гормонов в крови после нашего полудетского поцелуя умудрился показать свою лучшую игру за весь сезон. И плевать, что Лиска не видела. Для меня она будто была очень близко весь матч, на расстоянии вытянутой руки, так въелись под кожу пережитые ощущения. Ее медовый вкус, разогретый запах скошенного луга, горячая влажность рта, робкий ласковый язычок, поплывший лучистый взгляд, мучительно яркий румянец. Вся она, будто очень сокровенная, изящная фантазия, эротичная, возбуждающая и не пошлая одновременно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Никогда. Раньше, если мне нравилась девушка, я без лишних соплей представлял, как ее деру, как у нее сиськи прыгают, как ноги раздвигает или жопу подставляет, как в рот берет и давится, хлопая осоловелыми глазами. Обычные порнушные ролики в голове любого 20-летнего пацана. Про Лизу у меня тоже фантазии в голове в режиме нон-стоп крутятся, но они совершенно другие. У меня колом встает от одного невинного кадра, как она сидит на кровати в ночнушке и смущенно просит выключить свет, сверкая своими огромными чистыми глазами. А я отказываю, потому что хочу ее видеть. Говорю ей об этом, а она до самых кончиков пальцев на ногах заливается румянцем, но податливо уступает. И одно это мне кажется настолько эротичным, что в паху болезненно ломит. Я, похоже, слегка поплыл. И не собираюсь выплывать. Мне отлично в этих эмоциях вариться. Они кайфовые, острые, до удури вкусные. То, как она деликатно, но упорно мне сопротивляется и невероятно бесит, и жутко заводит одновременно. Всегда с улыбкой, отстраненная, вежливая и чуть ехидная. Каждым жестом и словом Лиза аккуратно подчеркивает дистанцию и расставляет границы. А сегодня все-таки вышла из себя, поддалась эмоциям и... поцеловала. Сама. Да, я все сделал для этого, но ведь она сама. До сих пор ловлю момент, как она робко прижимается к моему рту мягкими губами и дотрагивается кончиком языка. Стоит вспомнить, и электрическим кусачим разрядом простреливает по всему позвоночнику. Вот тебе и монашка. Монашечка, я еще так хочу. И учитывая, что со встречи в субботу Лиза пока так и не сливается, у меня все шансы добиться продолжения. Сейчас в моем телефоне только одно сообщение от нее с адресом церкви и уточнением, что она там будет с 12, но мне лучше подойти после 3, если я не хочу отстоять службу, а потом готовить на толпу нуждающихся с женщинами. Я, конечно, не хочу. Мне и просто махать черпаком перед опустившимися алкашами с головой. Вообще, думаю, немного опоздать и явиться к 3:30, чтобы начала переживать, приду или не приду, может быть, даже обиделась чуть-чуть, и от этого снова показала нос из своей праведной скорлупы. Еще надо бы с цветами. Или при ее сектантах нельзя? Задача. Звучит финальный свисток. Мы побеждаем с убедительным отрывом. Орем от радости, собираясь в кучу. Обнимаемся, треплем друг друга по головам и плечам. Даже Борисыч в кои-то веки выглядит удовлетворенным. Злой лишь Линчук на лавке запасных. Гамлет хорошо себя показал в той игре, где я засадил Линю мечом по лицу, и Борисыч передвинул Микояна в основной состав вместо Марка. Селяви, придурок! Криво улыбнувшись, подмигиваю Линю, перехватив полный бессильной злобы взгляд. Знаю, он спит и видит меня на больничной койке с парой сложных переломов, но один на один не вариант. Я его 100% урою, а охрану напустить кишка тонка. Его тут Гордей с Эмилем перехватили в раздевалке недавно и популярно объяснили, что папочки и служба безопасности есть не только у него, А устраивать соревнования, у какого семейства СБ более отбитое из-за несчастного меня, Ленчук, конечно, не рискнет. Определенно есть свои плюсы в дружбе с мажорами. Так бы нашли бы меня голого и поломанного на каком-нибудь сотом километре. Я в этом не сомневаюсь. В раздевалке и душевой, как обычно, начинается активное обсуждение, куда двинуть отмечать победу. В итоге решаем к Максу Колобову в клуб заскочить. У него там сегодня какой-то неплохой концерт. Колоб раньше тоже играл в нашей команде, но в этом году выпустился. Когда уже выходим с парнями из универа, на парковке замечаю Комарова. Мимо припаркованных тачек бредет к автобусной остановке. «Фьють! Елисей, слышь!» Ору ему раньше, чем мысль, зачем я это делаю, успевает до конца оформиться в голове. Комаров оборачивается и смотрит на меня настолько удивленно, что у него глаза становятся больше его дурацких очков. «Пацаны, я ща!» Бросаю своим и направляюсь к бессоновскому аспиранту. При каждом моем шаге Елисей непроизвольно сильнее вжимает шею в воротник пуховика. Глаза так и вываливаются из очков. Даже смешно становится. Вот дурачок. Думает, бить буду, что ли? «Здоров!» – протягиваю ему руку, останавливаясь в полуметре. «Здравствуй еще раз, Чижов!» – настороженно бормочет и слабо пожимает мою ладонь. Будто обжечься боится. «Мне кажется, у цыпленочка Лиски и то сил в кулачке больше». Во взгляде Елисея при этом бегущий строкой вопрос, зачем я вообще к нему подошел. И томить я Комарова по этому поводу не собираюсь. «Слушай, по-братски, отдай билеты. Ну или продай. Сколько с меня?» «Какие билеты?» — теряется. «На воскресенье, на молитву твою. Шуйской можешь не говорить. Сюрприз будет», — подмигиваю. «Что? Ты издеваешься?» Лопает глазами за стеклами очков Елисей. «Нет». «Десятки хватит?» «Нет. Отвали, Чижов!» Отступает, отрицательно вертя головой. На инстинктах наступаю. Комаров слегка бледнеет. Нижняя тонкая губа вздрагивает. «И не надо мне угрожать!» Визгливо, как девчонка. «Эх, если бы я только мог, Елисеюшка, я бы с удовольствием. Но, боюсь, Шуйская мне потом весь мозг съест, какой я неправедный. А ты обязательно настучишь, так что, к сожалению, не угрожаю, нет». «Какие угрозы? С дуба рухнул», — фыркаю вслух, приближаясь к нему вплотную и возвышаясь на целую голову. «Скорее даже мольба. Давай пятнарик и 5 секунд на передумать. Ну,